Враги усиливают тебя, союзники ослабляют. Я говорю это в надежде помочь вам понять, почему я действую так, а не иначе, полностью сознавая, что в Империи накапливаются силы, единственной целью которых является мое уничтожение. Вы, кто читает эти записки, наверняка знаете, что фактически произошло, но не понимаете сути происшедшего. Похищенные записки. Церемония показа, которой начинались собрания революционеров, производили на Сиону неизменно очень тягостное впечатление. Она сидела в первом ряду и старалась не смотреть на Топри, который вел церемонию. Это помещение в заброшенной штольне близ Онна настолько напоминало все остальные места сходок, что могла служить стандартной моделью места конспиративных встреч. «Место встречи бунтовщиков класс Б», — подумала она. Официально это место было складским помещением, поэтому светильники горели здесь постоянно, излучая призрачный белый свет. Комната была 30 шагов в длину и примерно столько же в ширину. Пройти в нее можно было по длинному коридору, шедшему через анфиладу подобных помещений, одно из которых было заставлено складными стульями и предназначалось для отдыха персонала подземных коммуникаций. Теперь на этих стульях сидели 19 друзей Сионы. Несколько стульев были свободны на случай, если подойдут опоздавшие. Время встречи было выбрано в промежутке между ночной и утренними сменами, чтобы не бросалось в глаза слишком большое количество рабочих. Большинство повстанцев были переодеты в рабочие робы, некоторые, включая Сиону, были одеты в зеленую форму инспекторов-механиков. Голос Топри звучал с навязчивой монотонностью, но в нем не было визгливых интонаций, от которых он умел непостижимым образом избавляться во время проведения церемоний. Сиона против воли была вынуждена признать, что Топри в этой роли был на своем месте, хотя ее отношение к Топри несколько изменилось после того, как Наила заявила, что не доверяет этому человеку. Наила умела говорить наивные вещи с необыкновенной прямотой, срывая все маски. Кроме того, за последнее время Сиона и сама кое-что узнала о Топри. Сиона повернула голову и взглянула на него. Холодный серебристый свет лишь подчеркивал бледность его лица. Во время церемонии Топри пользовался копией фримонского ножа, приобретенного организацией не вполне законным путем. Глядя на клинок в руке Топри, Сиона припомнила, как происходила эта покупка. Идея принадлежала Топри, и Сионе она в какой-то момент пришлась очень по душе. Он назначил ей встречу в какой-то лачуге на окраине Онна, для этого пришлось покинуть город в сумерках. Пришлось ждать глубокой ночи, когда Фриман, сотрудник музея Фримана, мог без опаски встретиться с ними, поскольку жителям Сиеча запрещалось покидать его пределы без специального разрешения Бога Императора. Сиона уже отчаялась ждать, когда долгожданный Фриман вынырнул из темноты и вошел в хибарку, а сопровождавшие его люди остались охранять вход. Топри и Сиона сидели на лавке у влажной стены, в совершенно убогой комнате. Единственным источником света был факел на длинной палке, воткнутый в грязную стену. Первые же слова Фримана вызвали возмущение Сионы. «Вы принесли деньги?» Топри и Сиона одновременно поднялись при появлении этого человека. Топри, казалось, совершенно не тронул вопрос. Он похлопал рукой по объемистому кошельку, спрятанному под одеждой. Раздался мелодичный звон монет. «Деньги у меня с собой». Фриман представлял собой довольно комичную фигуру, согбенную и неуклюжую. Он был одет в копию старинной фриманской одежды, под которой что-то поблескивало. По-видимому, новомодная версия защитного костюма. Капюшон был надвинут на лоб, почти совершенно скрывая лицо. Мигающий свет факела отбрасывал на его лицо пляшущие отблески. Человек посмотрел сначала на Топри, потом на Сиону и только после этого достал из-за пазухи какой-то предмет, завернутый в тряпицу. «Это настоящая копия», — сказал он, — «но сделана из пластика, этим ножом даже масло не разрежешь». Он извлек из упаковки лезвие и поднял его вверх. Сиона, которая видела наши Торико в музее и на видеоматериалах семейного архива, была зачарована при виде клинка. В ней сработал какой-то атавистический рефлекс. Она моментально вообразила этого музейного беднягу в образе настоящего Фримена прошлых эпох с настоящим ножом в руке. Подделка, которую он держал в руке на какой-то краткий миг, превратилась в грозное оружие, блистающее при свете факела. «Я гарантирую аутентичность клинка», – тихо проговорил Фримен. В самой невыразительности его голоса таилась какая-то неясная угроза. Сиона уловила скрытый яд в его округлых, вкрадчивых глазных и встрепенулась. «Если ты попытаешься предать нас, то мы раздавим тебя как червяка», – пригрозила она. Топри ошарашенно взглянул на Сиону. Музейный Фримен съежился, словно от удара. Нож дрогнул в его руке, но карликовые пальцы сжались так, словно вцепились в чьё-то горло. «Кто говорит о предательстве, госпожа? Нет-нет. Но мы решили, что запросили слишком малую цену за товар. Конечно, она не самая лучшая, но изготовляя ее, мы подвергали себя очень большой опасности». Сиона горящими глазами посмотрела на Фримена и вспомнила старое фрименское изречение из преданий. «Если твоя душа стала душой торговца, то сук стал полнотой твоего бытия». «Сколько ты хочешь?» Он назвал сумму вдвое превышающую исходную. Топри едва не задохнулся. Сиона обратилась к своему спутнику. «У тебя есть столько?» «Не все, ведь мы же договаривались...» «Отдай ему все, что у нас есть, все до последней монеты», – произнесла Сиона. «Всё? Ты что, не понял, что я сказала?» Она посмотрела в лицо служителю музея. «Ты получишь требуемое!» В ее интонациях не было сомнений, и старик завернул лезвие в тряпицу и передал девушке. Топри, выругавшись сквозь зубы, отдал Фримену кошель с деньгами. Сиона повернулась к музейному Фримену. «Мы знаем твое имя. Ты Тейшар, помощник Гаруна из Туона. У тебя душа сук, и мне стыдно, что фримены стали такими». «Госпожа, но мы тоже хотим жить», – запротестовал старик. «Вы не живете», – отрезала Сиона. «Убирайся». Тейшар повернулся и быстро удалился, прижимая к груди кошель с деньгами. Воспоминание о той ночи не доставило удовольствия Сионе, когда она рассматривала Топри, размахивающего пластиковой копией фрименского ножа. «Мы не лучше, чем Тейшар», – подумала она. «Копия – это хуже, чем ничто». Топри взмахнул нелепой подделкой над головой, и вступительная церемония окончилась. Сиона отвернулась от Топри и посмотрела на Наилу, сидевшую рядом с ней по левую руку. Девушка внимательно посматривала то в одну сторону, то в другую. Особое внимание она уделяла новым рекрутам, сидевшим в задних рядах. Заслужить доверие Наилы было задачей не из легких. Сиона сморщила нос, в воздухе повеяло запахом машинного масла. В этих подземельях Онна постоянно витают какие-то опасные механические запахи. Она шмыгнула носом. «А это помещение!» Ей никогда не нравились подобные места встреч. Такие катакомбы легко могут превратиться в ловушку. Охрана может перекрыть выход и пустить по коридорам вооруженный патруль. Слишком легко можно покончить в этих подвалах со всей их революцией. Сиона чувствовала себя вдвойне неуютно от того, что это место для встреч выбрал Топри. «Одна из немногих ошибок Улота», – подумала она. «Бедный мертвый Улот, ведь это он предложил принять Топри в организацию». «Он мелкая сошка в городской коммунальной службе», – объяснял свое решение Улот. «Топри может предложить множество мест для тайных встреч и складов оружия». Тем временем Топри наконец добрался до конца своей церемонии. Он положил нож в украшенный узором футляр и поставил футляр у своих ног. «Моё лицо – это залог моей честности», – сказал он, повернувшись к аудитории, сначала правым боком, потом левым, демонстрируя всем свой профиль. «Я показываю вам лицо, чтобы вы могли узнать меня где угодно и знать, что я один из вас». «Дурацкая церемония», — — подумала Сиона. Однако она не осмелилась ломать ритуал, и когда Топри извлёк из кармана чёрную марлевую маску и надел её на лицо, она последовала его примеру. По комнате прошло некое шевеление. Все надели маски. Большинство присутствующих знали, что Топри пригласил на встречу какого-то особого гостя. Сиона завязала шнурки маски за ушами, сгорая от нетерпения. Топри прошёл к одной из дверей комнаты. Раздался стук складываемых стульев. Люди вставали у стены противоположной двери. По сигналу Сиона Топри трижды постучал в дверь, потом сосчитал до двух и постучал ещё 4 раза. Дверь тотчас же открылась, и в комнату вошёл высокий мужчина в официальном костюме. На нём не было маски, все могли видеть его лицо. Тонкое, властное, с тонкими губами, узким хрящеватым носом, тёмными, глубоко посаженными тёмно-карими глазами под кустистыми бровями. Почти все сидящие в помещении мгновенно узнали вошедшего. «Друзья мои», – заговорил Топри, – «я хочу представить вам Айёко Бата, посла Икса». «Бывшего посла», – поправил его Кабат. Он говорил гортанным, хорошо поставленным голосом. Гость встал у задней стены, оглядывая сидящих в зале людей в масках. «Сегодня я получил известие о немилости и приказ нашего бога-императора покинуть Арракис». «За что?» Сиона выкрикнула свой вопрос прямо с места, без всяких формальностей. Кабад резко обернулся и вперил взор в закрытое маской лицо Сионы. «Была попытка покушения на жизнь бога-императора. Оружие вывело его на мой след». Товарищи Сиона расступились, открывая пространство между нею и Кабатом, молчаливо давая понять, что уступают ей право говорить. «Но почему он не убил вас?» – спросила Сиона. «Думаю, что высылкой он сказал мне, что я не стою смерти. Мне кажется, что он использует меня для отправки на Икс своего послания». «Какого послания?» Сиона прошла разделявшее их расстояние и остановилась в 2 шагах от Кабата. При этом она почувствовала, что он очень сексуально разглядывает её фигуру. «Вы дочь Манео», — сказал он. В тишине маленького зала возник ропот. Почему он так легко открыл, что узнал Сиону? Кого ещё он узнал? Кабат не похож на дурака, зачем он это сделал? «Ваша фигура, голос и манера хорошо известны всем, Бонне», — сказал Кабат. «Весь этот маскарад — просто глупость». Сиона сорвала с лица маску и улыбнулась послу. «Я согласна с вами, а теперь ответьте на мой вопрос». Сиона услышала, как слева к ней подошли Наила и ещё 2 её помощника. Кабат понял, что в случае неудачного ответа его ожидает смерть, но голос его не потерял своей властности, хотя посол заговорил медленно, взвешивая каждое своё слово. «Бог-император сказал мне, что ему известно о соглашении между Иксом и Гильдией. Мы собираемся создать механический усилитель тех способностей навигаторов, которые сейчас держатся только и исключительно на пряности». «В этой комнате мы называем его червём», — сказала Сиона. «И что сможет сделать ваша иксианская машина?» «Вам известно, что гильд-навигаторы нуждаются в пряности или меланже, чтобы обретать способности видеть маршрут». «И вы решили заменить навигаторов машинами?» «Это может оказаться возможным». «И что за послание, касающееся такой машины, везёте вы своему народу?» «Я должен сказать нашим людям, что они могут продолжать работу над проектом, но обязаны при этом докладывать императору о её ходе». Сиона с сомнением покачала головой. «Ему не нужны такие доклады, это глупое сообщение». Кабат сглотнул слюну, не скрывая больше своей нервозности. «Гильдию и община сестёр очень взволновал наш проект», — признал он. «Они принимают в нём участие». Сиона кивнула. «При этом они платят Иксу за своё участие пряностью». Кабат с яростью взглянул на Сиону. «Это очень дорогостоящая работа», — сказал он. «Нам нужна пряность для осуществления испытательных и сравнительных полётов». «Это ложь и надувательство», — заявила Сиона. «Ваш аппарат никогда не будет создан, и червь прекрасно об этом знает». «Как вы смеете обвинять нас?» «Тихо! Я только что сказала вам об истинном послании. Червь велит вам, иксианцам и впредь водить за нос гильдию Бене Гессерит. Это его забавляет». «Прибор может заработать», — настаивал на своем Кабат. Сиона откровенно рассмеялась ему в лицо. «Кто пытался убить червя?» «Донка Найдаха!» Наила судорожно вздохнула. По комнате прошел ропот удивления. «Айдаха мертв?» – спросила Сиона. «Думаю, что да, но, увы, червь отказывается это подтвердить». «Почему же вы тогда думаете, что он мертв?» «Стрелаксу послан сюда новый Гхола Айдаха». «Понятно». Сиона обернулась и подала сигнал Наиле. Та подошла с пакетом из розовой бумаги, в какую продавцы заворачивают в магазинах праздничные подарки. Наила вручила пакет Сионе. «Это цена нашего молчания», – произнесла Сиона, протягивая пакет Кабату. «Только из-за этого Топри было разрешено пригласить вас сюда». Не отрывая взгляда от лица Сионы, Кабат взял протянутый ему пакет. «При чем здесь молчание?» – поинтересовался бывший посол. «Мы обязуемся не информировать сестер и гильдию о том, что вы их обманываете». «Мы не обма... Не стройте из себя дурака!» У Кабата пересохло в горле. До него сразу дошло содержание ее угрозы. Правдивому или нет, но слуху, упущенному повстанцами, поверят. Это обычное проявление здравого смысла, как любит выражаться Топри. Сиона взглянула на Топри, стоящего за спиной Кабата. В организацию не вступали люди, обладающие здравым смыслом. Неужели Топри не понимал, что этот пресловутый здравый смысл может выдать его с головой? Она снова обратила свое внимание на Кабата. «Что в этом пакете?» – спросил он. Интонация его голоса подсказала Сионе, что бывший посол прекрасно знает ответ. «Там лежит нечто, что я хочу послать на Икс. Вы отвезете этот пакет в качестве личного одолжения. Там копии двух томов, которые мы похитили в крепости червя». Кабат внимательно посмотрел на пакет. Было видно, что он с превеликим удовольствием швырнул бы его на пол. Это приключение с мятежниками обернулось смертоносным бременем. Такого поворота он явно не ожидал. Он бросил яростный взгляд на Топри, и этот взгляд ясно говорил: «Почему ты меня не предупредил?» «Что?» Он снова взглянул на Сиону и откашлялся. «Что содержится в этих томах?» «Об этом нам расскажут ваши люди. Мы думаем, что там собственные произведения червя, которые мы не в состоянии расшифровать». «Но почему вы думаете? Вы, иксианцы, хорошо разбираетесь в таких вещах. А если у нас ничего не выйдет?» Она пожала плечами. «Мы не станем винить вас за это, однако, если вы используете эти тома в иных целях или не сообщите нам о расшифровке в случае удачи...» «Но как можно быть уверенным? Мы же не собираемся полностью положиться только на вас. Копии получат и другие люди. Мне кажется, что гильдия и община сестер не пожалеют сил для расшифровки». Кабат сунул пакет под мышку и прижал его к телу. «Что заставляет вас думать, что червь не знает о ваших намерениях или даже об этой сходке?» «Я, напротив, думаю, что он много чего знает. Ему даже, скорее всего, известно, кто именно похитил эти тома. Мой отец уверен, что червь обладает истинным предзнанием». «Ваш отец верит в устное предание». «В него верят все здесь присутствующие. Устное предание не расходится с официальной историей в важных вещах». «Но почему тогда червь ничего не предпринимает против вас?» Сиона указала рукой на пакет под мышкой Кабата. «Вероятно, ответ содержится там». «Или вы и эта тайнопись не содержат в себе реальной угрозы для него», сказал Кабат, не пытаясь скрыть гнев. Он не любил, когда его вынуждали принимать самостоятельные решения. «Возможно. Но скажите, почему вы вдруг упомянули об устном предании?» Кабат снова расслышал в вопросе скрытую угрозу. «В нем говорится, что червь не способен испытывать человеческих чувств». «Это не причина», — сказала Сиона. «У вас в запасе есть еще одна попытка, чтобы сказать правду». Наила сделала еще два шага по направлению к Кабату. Я... Мне сказали, что стоит почитать это предание, потому что ваши люди...» Он недоуменно пожал плечами. «Что мы используем его как заклинание?» «Да». «Кто вам это сказал?» Кабат судорожно сглотнул, бросил опасливый взгляд на Топри, потом снова посмотрел на Сиону. «Топри?» – спросила она. «Я думал, что это поможет ему лучше понять нас», – сказал Топри. «И ты сказал ему имя нашего лидера?» «Он его и без того знал!» В голосе Топри вновь появились визгливые нотки. «И какие же части устного предания вам посоветовали почитать?» «О линии Атрейдисов». «И теперь вы думаете, что знаете, почему люди присоединяются к моему заговору?» «В устном предании говорится о том, как он относится к каждому из потомков Атрейдисов», — сказал Кабат. «Он бросает нам короткую верёвку, а потом затягивает в свои сети?» — спросила Сиона обманчиво бесстрастным тоном. «Именно так он поступил с вашим отцом», — сказал Кабат. «А теперь он позволяет мне играть в мятеж». «Я простой вестник», — проговорил Кабат. «Если вы меня убьёте, кто доставит ваше послание?» «Или послание червя», — добавила Сиона. Кабат промолчал. «Я не думаю, что вы поняли устное предание», — заявила Сиона. «Мне кажется, что вы не слишком хорошо знаете червя и не понимаете сути его послания». Лицо Кабата вспыхнуло гневом. «Что мешает вам стать такой же, как и остальные Атрейдисы, милой, послушной частью?» Кабат осёкся, внезапно поняв, куда может завести его злость. «Ещё одним рекрутом для внутреннего кружка червя», — закончила его мысль сама Сиона. «Как Дунка Найдаха». Она обернулась и посмотрела на Наилу. Две её помощницы, Анук и Тау, подтянулись, но сама Наила оставалась бесстрастной. Сиона ещё раз кивнула ей. Выполняя свою задачу, Анук и Тао блокировали выход. Наила подошла к Топри и положила руку ему на плечо. «Что такое? Что происходит?» – залепетал Топри. «Мы хотим знать точно всю подноготную, которой бывший посол может с нами поделиться», – сказала Сиона. «Мы хотим знать полное содержание послания». Топри задрожал. На лбу Кабата выступил холодный пот. Он оглянулся на Топри, потом перевёл взгляд на Сиону. Этого было достаточно, чтобы Сиона поняла, что за отношения связывают этих двоих. Она торжествующе улыбнулась. Это было лишь ещё одним подтверждением того, что она уже знала. Кабат притих. «Вы можете начинать», — проговорила Сиона. «Я что вы хотите?» «Червь дал вам частное послание для ваших мастеров. Я хочу его услышать». «Он хочет увеличить размеры тележки». «Значит, вырастет ещё больше. Что ещё?» «Мы должны будем прислать ему кристаллическую редулианскую бумагу». «Для какой цели?» «Он никогда не объясняет, зачем ему нужно то или другое». «Это пахнет вещами, которыми он запрещает пользоваться другим». «Себе он никогда ничего не запрещает», — с горечью сказал Кабат. «Вы посылаете ему какие-нибудь запрещенные игрушки?» «Я не знаю». «Он лжёт», — подумала Сиона, но решила не заострять внимание на этом вопросе. Достаточно было одного знания о том, что в доспехах червя есть ещё одна трещина. «Кто заменит вас?» — спросила Сиона. «Они пришлёт племянницу Малки», — ответил Кабат. «Вы, должно быть, помните, что он...» «Мы помним Малки», — сказала Сиона. «Почему новым послом станет его племянница?» «Не знаю, но так было приказано даже до того, как Бо... Червь вызвал меня». «Её имя?» «Хвинори». «Мы попробуем обработать Хвинори. Вы не стоили такой обработки. Но эта Нори может оказаться не такой, как вы». «Когда вы возвращаетесь на Икс?» «Сразу же после праздника первым же кораблём гильдии». «Что вы скажете вашим хозяевам?» «О чём?» «О моём послании. Они поступят так, как вы просили». «Понятно. Вы можете идти, экс-посол Кабат». Он так спешил покинуть комнату, что едва не столкнулся с охранниками. Топри собрался было последовать за ним, но Наила крепко схватила его за руку. Он бросил испуганный взгляд на её мускулистую фигуру, потом взглянул на Сиону, которая, закрыв дверь за Кабатом, начала говорить. «Его послание адресовано не только иксианцам, но и нам», — сказала она. «Червь вызывает нас на бой и говорит о правилах сражения». Топри попытался высвободиться из схватки Наилы. «Что вы?» «Топри!» – прикрикнула на него Сиона. «Я тоже могу послать сообщение. Передай моему отцу, чтобы он сказал червю, что мы принимаем вызов». Наила отпустила руку Топри, он потер онемевшее запястье. «Вы что, серьезно? Уходи, пока мы позволяем тебе это сделать, и никогда не возвращайся!» «Неужели ты хочешь сказать, что «Я велела тебе убираться! Ты слишком неуклюж, Топри, я долго училась в школе говорящих рыб. Там меня научили распознавать неуклюжие действия». «Кабат уезжает, какой вред может возникнуть от...» «Он не только знает меня, он знал, что именно я украла из цитадели. Но он не знал, что я собираюсь послать на Икс эти тома. Твои поступки сказали мне, что червь хочет, чтобы я так поступила». Топри попятился от Сиона к двери. Анук и Тау широко распахнули перед ним дверь и освободили проход, куда он и бросился, преследуемый голосом Сионы. «Не спорь, что это червь говорил с Кабатом обо мне и моём пакете, который я должна передать ему. Червь не шлёт неуклюжих посланий. Передай ему, что я это сказала».